Ночь. Это я определила сразу. В камине потрескивают дрова. Я ощущаю тепло огня кожей. За окнами дождь, громыхает небо, шумят потоки ниспадающей воды. Мужская рука задумчиво блуждает по моей спине. Замирает, спустившись ниже, скользит по бедрам, возвращается наверх. Вздрагиваю, понимая, что лежу на боку абсолютно голая. Открываю глаза и вижу внимательный взгляд. Сэр Сонхейт смотрит на меня без улыбки, скорее с тенью сожаления. И только его прикосновения, в отличие от взгляда, нежные, бережные, ласковые. Я медленно сажусь, беру простынь, на которой лежала, прикрываюсь, затем понимаю, что мы внизу, в гостиной. Оглядевшись, вижу картину на стене, целую, словно я ее не порвала, запустив сэра-маньяка. И столик абсолютно цел, и даже голова оленя также висит на стене. Мне все привиделось? «Вы обещали мне ужин, Ким», — опроверг мое предположение о безумии Сонхейт. «Значит, было. Все было». Под внимательным взглядом, медленно, но основательно краснею, вежливо отвечаю. «Добрый вечер, сэр Сонхейт. Я помню». На его губах появляется странная улыбка, довольная такая. А я вспоминаю все те крики, благодаря которым проспорила ужин. Потом вспоминаю еще кое-что. «А Тед?» «Не люблю врать». Сонхит встал с дивана, протянул мне руку. «Спросишь у Ариды утром». На лорде безупречная белоснежная рубашка, темно-серые брюки, идеальные туфли, на мне простынь. Подняться я поднялась, но, обмотавшись поплотнее, все же спросила. «А где моя одежда?» Улыбка становится чуть шире и следует ответ в лучших аристократических традициях. «Вы прекрасно выглядите, леди». «Голая, растрепанная и босая?» – возмущенно спросила я. «Да», – совершенно спокойно подтвердил Сонхейт. «Не хватает еще одного параметра, и вы будете просто восхитительны». «Это какого?» – не скрывая подозрительности, спросила я. «Голая, растрепанная, босая», – перечислил он уже мною сказанное, улыбнулся шире, чтобы добавить. «И беременная». Он сумасшедший. И маньяк. И ненормальный. А с другой стороны, чего я ожидала? Сбил он меня несчастную и перепуганную. В его замок я ввалилась уставшая. Опять же несчастная и вконец деморализованная. Такие ему и нравятся, чтоб голая, босая, покорная и нечесанная, а он на фоне забитой овечки гордый, красивый и всесильный. Доминант он. Альфа, в смысле. «Идемте, Ким». Безукоризненно вежливо произнес Сонхейт. «Думаю, чтобы соврать. Мне как бы...» «Дамская комната», — предположил лорд. «Именно», — мгновенно ухватилась за идею. «Простите, я скоро». И, не дожидаясь ответа, подхватив простынь, я поторопилась к лестнице. Позади раздалось два хлопка. Думала ироничной овацией, но нет. Повинуясь звуковому сигналу, на лестнице и втором этаже загорелся свет. «Жду вас», — напомнил Сонхейт. «Угу». Я поднялась по лестнице на несколько ступенек и остановилась. Во всем теле было странное ощущение, как будто я волейболом занималась или еще каким спортом, а в определенном месте слегка все ныло. И ныло оно как-то приятно. «Что-то не так?» — вопросили сзади, и это «сзади» оказалось совсем близко. Я замерла. Руки Сонхейда скользнули по талии вниз, осторожно погладили животик, спустились ниже, пробираясь под простынь. Пальцы правой руки притронулись там. Совсем там, и у моего уха хрипло спросили. «Больно?» «Нет». И тело почему-то начинает медленно наливаться теплом. Пальцы неохотно покидают мою территорию, и я слышу еще более хриплое. «Жду». «Поторопись». Оглянувшись, вижу спину спускающегося с лестницы сэра Сонхейда и не могу понять, как он так быстро, будучи сидящим на диване, оказался рядом со мной. Решила об этом не думать. Странностей с ним и так много. Поднявшись на второй этаж, причем идти оказалось на удивление сложновато, вспомнила, что комнату, в которой меня поселила Арида, этот самый лорд попросту разгромил. Вспомнила все остальное, стало совсем жутко. Дошла, открыла дверь, невредимую, вошла в безукоризненно целую комнату, посмотрела на дубовую кровать. Кровать была новая, еще более прочная. Подойдя ближе, увидела, что под ней имелись решетки. Теперь туда не залезешь точно. После осмотра постели замечаю на стуле у окна платье, под стулом матерчатые туфельки. И когда бы я так одежде радовалась? В ванной быстро расчесала волосы, умылась, привела себя в порядок и, вернувшись, надела платье, затем туфельки. О том, чтобы не спускаться, не было и речи. Я отчетливо помнила выломанные двери, да и отодранную от пола кровать. «Сними платье, Ким». От неожиданности я едва не подпрыгнула и, обернувшись, испуганно посмотрела на стоящего в дверях Сонхейда. «Простите, что?» – переспросила, банально ушам не поверив. Янтарные глаза начинают едва заметно светиться, и чуть слышный рык наполняет комнату. «Снимай платье!» – приказал лорд. Я невольно шагнула назад, в полном изумлении, глядя на сэра Сонхейда. «Я сказал, сними!» – четко разделяя слова, произнес монстр. У меня озноб по всей коже и ступор от ужаса, а он огромный, и руки длинные, во всех смыслах, а глаза медленно загораются желтым светом. «Ким!» – рык. Еще шаг, упираюсь спиной в стену. Раздеваться? Страшно, говорить что-то тоже, глаза монстра темнеют. Вспоминаю все произошедшее днем, поражаюсь собственной моральной стойкости. Он ведь двери выламывал абсолютно легко, без напряжения даже. И дерево свалил, и... Медленно тянусь к платью, не отрывая взгляда от Сонхейда, делаю вид, что собираюсь снять. И вижу нечто. Он успокоился мгновенно, отвернулся, вышел, из коридора донеслось. «Ким, я жду вас внизу». «А можно я оденусь?» – почти жалобный вопрос. Молчание. Снова молчание и хриплое. «Нежелательно!» «Мне так будет удобнее!» Снова старательно жалобный голос. «Хорошо!» Искренне поражаюсь подобному поведению. Приглаживаю платье, которое не сняла бы, даже начни он тут все громить. Потом задумчиво смотрю на двери. Вспоминаю книгу и журнал, прочитанный текст. Решаю принять все как есть, без скидок на игры подсознания. По крайней мере, секс точно был. И он мне не привиделся. В остальном нужно разобраться. Выхожу из комнаты. Сонхейд солгал, ждет здесь, а не внизу. Стоит и напряженно ждет. «Вы долго!» На меня не смотрит. «Вы странный», — сообщила я. «Знаю», — мрачный ответ. «Очень», — говорю уже тише. «Не терплю неподчинения. Идемте». Он спустился первым. Я медленно шла следом, глядя на широкую могучую спину, и не могла понять никак. Ничего не могла понять. «А где Арида?» «Мы одни в замке», — очередной скупой ответ. «Странно. Все странно. А больше всего поражает моя реакция, такое ощущение, что я об этом знала». «А почему мы одни?» — вновь спросила я. Сонхит стремительно развернулся, слишком быстро для человека. Взгляд тоже был звериный, а вопрос «Вам нужен кто-то еще?» «Тед и Стив», — прошептала я, останавливаясь. Рык, избежав по лестнице, Сонхит исчез за дверью, ведущей в ту столовую, в которой Арида меня вчера кормила. На улице громыхал дождь. Мой взгляд почему-то тянулся к двери очень активно, что-то внутри меня уговаривало сбежать. Разум твердил, что глупо бежать в ночь, да еще и под дождь, а еще доказывал, что это или сон, или даже не знаю что. «Ким!» От рыка владельца замка затряслись стекла, и грохот грома был перекрыт. Не дотягивал гром до Сонхейда. Спустившись, вошла в столовую. Лорд стоял у стола, держась за спинку стула. Полагаю, моего. На самом столе горели свечи, были расставлены тарелки, некоторые накрыты железными крышками. «Сядь!» – прорычал монстр. Подойдя, опускаюсь на стул. Стул галантно придвинули к столу, лорд вежливо предложил. «Чай, сок, воду?» «Вина, если можно», – С замиранием сердца от ужаса всей этой ситуации пробормотала я. «Спиртное нет!» «Воды!» Наверное, мыши пищат и то громче меня. Мне молча налили из кувшина высокий хрустальный бокал, после чего сэр занял место напротив. Себе он также налил воду. Странно, да. «Можно вопрос?» Я постелила салфетку на колени и долго разглаживала, дожидаясь ответа. «Спрашивайте!» Украдкой взглянула на Сонхейда. Тот мрачно смотрел в окно, напряженный, как струна, и злой. Спрашивать было страшно, и все же. «Ужин я вам проспорила, это я понимаю. Но завтра утром я ведь уеду, так?» Медленно повернув голову, Сонхит не менее мрачно посмотрел на меня и спокойно ответил. «Нет. Не хочу думать о том журнале и книге, просто не хочу, поэтому спрашиваю дальше. В обед?» «Нет». Руки начинают мелко подрагивать. «Хорошо, но вечером...» «Никогда!» — прервал меня Сонхейд. «Он сумасшедший. Просто псих и невменяемый. Кстати, да, у сумасшедших сила бывает нечеловеческая». «Знаете, это не смешно!» Я попыталась улыбнуться. Сонхейд также попытался. Вот только улыбка вышла горькая и злая. «Вы правы, леди Сонхейд. Это не смешно!» — усмехнулся. «Вся эта ситуация...» «Отвратительно!» Его огромные ладони сжались в два внушительных кулака. Тело напряглось, лицо окаменело, а глаза горели ненавистью. «Ко мне!» «Почему вы на меня так смотрите?» прошептала я, вжимаясь в спинку стула. «Я...» «Не понимаю ничего, вы...» «Ешь!» Приказ, от которого аппетит, если и был, пропал напрочь. «Молча!» Я не могла есть после такого. И на Сонхейда смотреть тоже не было никакого желания. Молча комкая салфетку, рассеянно слышала, как звякнула тарелка, когда лорд снял с нее крышку, как нож прошелся по фарфору. Потом все стихло. С минуту я продолжала сидеть. Потом осторожно подняла голову. Сонхейд не ел. Сонхейд смотрел на меня своим немигающим взглядом. «Сэндвич с молочком?» Язвительно злой вопрос. К чему он вообще это спросил? И вообще, что я ему плохого сделала? Откуда столько ненависти? За что он так со мной? И я не ответила. Глаза наполнились слезами, подбородок задрожал, горло сжало спазмом. И я просто опустила голову, пытаясь справиться с эмоциями. С обидой, в конце концов. В итоге все же сказала. «Я просто не понимаю, что происходит. Вы меня вообще изнасиловали и орете постоянно, и рычите, как зверь, и ненавидите непонятно за что. Я видела вас всего дважды. Вчера утром, когда вы меня чуть не сбили, и когда я выбежала, в надежде, что Стив приехал. А уже сегодня я получаю от вас сначала подарок, потом скандал за то, что не приняла его, а после... после все, что случилось, и вы заявляете, что я никогда не выйду из замка и не уеду. Как мне ко всему этому относиться?» Скинув голову, посмотрела на него, после чего добавила: «И да, вы псих, и у вас глаза светятся!» На смуглом лице промелькнула странная улыбка, а после сэр Сонхит вспомнил. «Точно, подарок!» Поднялся и вышел из столовой. И на этом все. Потрясенная, я молча смотрела на двери, пока лорд не вернулся с какой-то черной коробочкой, после чего подошел и извлек из нее... ошейник. Черные бриллианты, белое золото, золотые топазы в качестве окантовки. «Тебе понравится», — заверил Сонхейд и сделал попытку нацепить этот ужас на меня. Я дернулась, едва не упала, вовремя вскочив, но стул грохнулся на пол и частично на ногу Сонхейда. Янтарные глаза засветились ярче. «Мне не нравится!» — воскликнула я, отходя подальше. Движение лорда, и стул улетел, выбив попавшееся на траектории полета окно. Дождь словно только того и ждал, и шумом падающей воды, воем ветра, раскатом грома ворвался в столовую. Свечи погасли, не выдержав порыва ветра. Под окном начала образовываться лужа, похолодало сразу. А сэр Сонхейд, не обращая внимания на бедлам, едва сдерживаясь, прорычал: «Чем не нравится?» Господи, как страшно находиться в замкнутом пространстве, наедине с неадекватным, безумно сильным мужчиной. «Это же ошейник!» – прошептала я, отступая к двери, ведущей на кухню. «Он холодный, неприятно. На шее я не...» Сонхит демонстративно развернул ювелирное изделие, показал на черную внутреннюю сторону и сообщил. «Кожа!» То есть действительно ошейник. Я отступаю к двери, нащупываю ручку и только тогда решаюсь заметить. «Простите, я вам не собака и не рабыня, и вообще я не принимаю драгоценности от посторонних мужчин, даже если у нас и был секс, и особенно в том случае, если этот самый секс произошел без моего на то желания». И я дернула ручку вниз, дверь приоткрылась. Обрадованная возможностью скрыться, мстительно добавила. «Вы псих, и я не ваша леди Сонхейт». И, не дожидаясь его реакции, выскользнула на кухню. Закрыла дверь, задвинула засов, огляделась. Здесь имелось еще три двери. Одна, судя по всему, вела в дом, засовов на ней не было. А мне почему-то казалось, что должна быть вторая, куда-то прочь из дома, потому что за ней слышался шум дождя. Ну и та третья, которую я только что закрыла. Сопоставив «за» и «против», я решила, что прогулка ночью под дождем не самая неприятная в жизни. К тому же там есть дорога, а значит, с пути не собьюсь. Но стоило мне на несколько шагов отойти от двери, как услышала: «Давно пора!» Дверь была снесена сразу после этих слов, и почти мгновенно меня схватили. Кажется, кое-кто просто ждал, пока я отойду, чтобы ее выломать. А после меня молча вынесли из кухни, вернули в столовую и усадили на другой стул. Также молча и стремительно нацепили ошейник, после чего, остолбеневшая, я услышала: «Ни вам, ни мне, при всем нашем обоюдном желании не изменить того прискорбного факта, что вы моя пара, леди Сонхейт. А теперь соизвольте исполнять условия договора. Вы обещали мне ужин». И, проговаривая все это, лорд был искренен до ужаса, и этот ужас я в полной мере испытала. И еще ошейник давил. И... «Ешь!» Рык, перекрывший очередной раскат грома. Я вздрогнула всем телом, но продолжала сидеть, безвольно уставившись на пустую тарелку и не в силах даже пошевелиться. Потом на тарелку что-то капнуло. И снова, и снова. «Ким!» — голос усталый и злой. «Ты никогда не уйдешь отсюда. Ты никогда не вернешься к прежней жизни. Смирись уже. Я устал повторять тебе это каждый вечер». «Что?» Вскинув голову, удивленно посмотрела на него. «Это наш третий совместный вечер, леди Сонхейт», — мрачно произнес лорд. «И каждый раз одно и то же. Вы плачете. Сколько можно?» Третий совместный вечер. Перед моими глазами пронеслось видение журнала и той книги со списанными кровью страницами. И я понимаю, что сказанное Сонхейдом правда, жуткая правда. И это написанное кровью слово. «Что опять не так?» — зло спросил владелец замка. Я промолчала. «Кровь», — догадался мужчина. «Нет повода лить слезы, Ким, это была моя кровь». В недоумении смотрю на Сонхейда. Владелец замка нервно дернул плечом и пояснил. «Слишком мягкий с тобой, самого злит. Не сумел довести дело до конца вчера. Разнес камин, поранился и вышел, не усыпив. Сам виноват. Когда пришел, ты уже успела оставить себе послание и даже книгу спрятать». В совершеннейшем шоке потрясенно смотрю на лорда. Желтые глаза гневно сверкнули, и я испуганно отвернулась, мгновенно вспомнив, что Альфе нельзя смотреть в глаза. Злость пришла мгновение спустя. «Я что ему, дрессированная собачка?» Вскинув подбородок, гневно взглянула на монстра. «Правильно!» — усмехнулся Сонхейт. «Разозли меня снова. Мне понравился результат. Тебе тоже!» Покраснела, но взгляд не отвела. Сильный, великолепно одетый мужчина, сидящий напротив, ответил предвкушающей улыбкой и демонстративно окинул меня жадным, раздевающим взглядом. Еще бы облизнулся в придачу. «Так значит, третий совместный вечер?» переспросила, не особо веря в сказанное владельцем замка. Сонхейт кивнул. Сложив руки на груди, некоторое время размышлял, затем задала логичный вопрос. И почему же, если это наш третий вечер, я совершенно не помню первые два?» «Плохая тема для разговора», — холодно произнес лорд. «Но все же», — решила настоять я, — «усталый, полный раздражения, стоны глухое. Потому что это был единственный способ тебя удержать в замке. Пока единственный. Вскоре в методическом стирании твоей памяти не будет необходимости». «И я все это слышу. Хотя это просто невозможно. Я не могу здесь находиться третий день. Просто никак. Это невозможно». А потом вспомнила о столике с корреспонденцией, о журналах. Вскочила резко и, не глядя на сон, Хейда опрометью метнулась в гостиную. Подбежала к газетам, уговаривая себя, что сегодня 3 июля, третья, только третья. Схватила первую и увидела дату – 4 июля. И на следующей тоже, и еще на одной. И я осознаю, что не помню вчерашний день. Вообще не помню. Я… Сэр Сонхейд подошел совершенно бесшумно, и его присутствие я заметила лишь когда отобрал газету. Затем лорд взял за плечи, развернул, отвел в столовую, усадил на стул, сменил мне заплаканную тарелку, после чего склонился и, шевеля дыханием волосы на виске, прошептал: «Единственное, в чем я целиком и полностью согласен со своим зверем, тобой до невозможности приятно владеть, Ким. Восхитительно, я бы даже сказал. А потому советую хорошенько подкрепиться, леди Сонхейд. Нас ожидает долгая и приятная ночь, после которой ты проспишь весь следующий день». Судорожно вздохнув, я тихо спросила: «Зачем?» «Минимизируем риск твоего побега». Отпустив меня, он вернулся на собственное место, сел, отсалютовал мне бокалом и с улыбкой добавил: «К тому же завтра меня не будет, а Арида не любит лгать и излишне привязалась к тебе». Усмешка и мрачная: «Да и ты оказалась неожиданно умна. Идея написать послание самой себе меня впечатлила. А теперь, когда я удовлетворил твое любопытство, ешь, Ким. Иначе накормлю силой. Моим детям нужна сильная мать». А я смотрела на владельца этого непонятного замка и не могла поверить. Просто не могла поверить во все это. Никак. «Леди Сонхейд, моим детям нужна сильная мать. Никогда не уйдешь, как все это понимать? Буквально?» С ума сойти легче и проще, чем осознать и принять услышанное. «Знаешь, как кормят душевнобольных, Ким?» — прозвучал неожиданный вопрос. И, не дожидаясь моего ответа, Сонхейд просветил: «Желтки яиц взбалтываются, затем заливаются в горло посредством специальной воронки с длинной трубкой, которую всовывают в пищевод». Молча и враждебно смотрю на лорда. Он, усмехнувшись, спокойно произносит: «Будем откровенны, Ким. Эта ситуация не нравится ни мне, ни тебе. Ты недовольна, правда. Я искренне не понимаю, чем. Для тебя случившийся невероятный джекпот. Меня откровенно бесит ситуация, и я бы желал другую видеть в роли матери своих детей, но… Мой волк выбрал тебя. Опустим подробности его выбора и посмотрим на позитивные стороны. Ты меня возбуждаешь, как никто и никогда раньше, и тебе определенно понравился секс со мной. Вот и станем в дальнейшем строить наши отношения на взаимном сексуальном притяжении и твоей абсолютной покорности. Покорность не обсуждается, потому как я могу и не сдержаться, Ким. На этом все. И советую прямо сейчас вспомнить о моей угрозе накормить тебя силой. Учти, лично мне все равно, но при таком способе кормления страдает пищевод, так что тебе будет как минимум неприятно, как максимум больно». Я потянулась к ближайшему блюду, сняла крышку. Каша с мясной подливкой. Запах аппетитный, вид также. Судя по поднимающемуся пару, горячая. «Хорошая девочка», — с усмешкой произнес Сонхейд, когда я взяла тарелку. «Господи, неужели он верит, что после всего сказанного я буду есть кашу? Или совсем не соображает, что только что наговорил?» «Да, я хорошая девочка», — согласилась с Сонхейдом. «А вот вы очень плохой! Псих!» — добавила, запуская тарелку в него. Тарелка летела очень точно в рожу лорда, но он увернулся, воспользовавшись своей нечеловеческой скоростью, и мой ужин влажно смякнулся на пол, а сэр Сонхейд застыл на стуле, с ненавистью меня разглядывая. «Глупо, Ким», — мрачно произнес он, скомкав салфетку и швырнув ее на стол. «Очень глупо». «А чего вы ждали?» — взбешенно спросила я. «После всего вами сказанного». «Что же именно?» — вкрадчиво начал лорд, чуть подавшись вперед. «Тебя разозлило в моих словах, Ким». В этот момент я осознала, что лорд – полный и абсолютный социопат. Иных определений не осталось. Он просто социопат, совершенно далекий от каких-либо представлений о нормах морали, понятия о свободе личности и вообще всего. «Сэр Сонхейт», – стараюсь говорить по возможности спокойно. «Видите ли, меня не просто разозлило, а ввергло в гнев ваше фактическое заявление о том, что всю оставшуюся жизнь я проведу в вашем замке, подвергаясь постоянному насилию». Несколько секунд лорд внимательно смотрел на меня, затем спросил: «А что тебя не устраивает?» После такого вопроса я лишь развела руками, даже не представляя, как продолжать этот, по-видимому, совершенно бессмысленный разговор. Единственное, что выдохнуло, находясь в совершенном шоке, это «Насилие, преступление, сэр Сонхейт!» Он улыбнулся, затем чуть наклонился ко мне. «Ты называешь случившееся насилием?» — с насмешкой поинтересовался Сонхейт. «Насилие было вчера, Ким». «Что?» — переспросила я. «И невинности ты лишилась также вчера». Усмешка. «Жаль, прошлой ночью я так и не завершил начатое, непонятным для самого себя образом сжалившись над наглой девчонкой. Впрочем, ожидание того стоило, и сегодня ты окупила все с лихвой». Его взгляд потемнел, и уже другим, чуть хрипловатым голосом Сонхейт добавил: «Ты восхитительно стонешь, Ким, а твои крики отзываются во мне сладкой судорогой, каждый твой крик». Я скривилась. Неприятно было от его слов. И еще неприятнее от того, что кричала я в его руках громко, часто и от наслаждения. «Дура!» Я вскочила с ненавистью, глядя на Сонхейда. «Конфликт исчерпан?» Насмешливый вопрос. «Урод! Псих! Сволочь!» «Сядь!» Снова с усмешкой. «И я прощу тебе полет летающей тарелки с кашевым содержимым, не инопланетного происхождения». Села. Решила, что поесть все же нужно. Потянулась к вареному лососю, выбирая кусочек поменьше. Не нашла, взяла первый попавшийся и, переставив на тарелку, вооружилась ножом и вилкой. И вот стоило мне отправить в рот первый кусочек, как Сонхит вдруг сокрушенно произнес: «Как не кстати твоя покорность!» Молча жую рыбу, чтобы услышать: «До конца ужина я не выдержу». Скинув голову, мрачно смотрю на лорда. Аппетит у некоторых действительно пропал, а взгляд голодный, жадный какой-то. Наверное, стоило испугаться, но я разозлилась и как-то совсем неожиданно выдала: «Мне, как матери ваших будущих детей, следует хорошо и правильно питаться. А это значит, пищу жевать нужно медленно и тщательно. И самое главное, не нервничать. Так что, сэр Сонхейт, советую заткнуться, прекратить нервировать меня и жрать молча». Несмотря на решительное заявление, едва не давлюсь слезами, но ем. И если потребуется, есть буду всю ночь, тщательно пережевывая при этом. Сонхейт некоторое время смотрел на меня, затем нехотя вернулся к ужину сам. И я вдруг подумала, что неплохо хотя бы попытаться сбежать, а для этого требуется отвлечь маньяка. И я даже придумала повод. «Хочу молочка». «В холодильнике», — сообщил лорд, прожевав мясо. «Для тебя специально сегодня привезли». «Спасибо», — с милой улыбкой поднимаюсь. «Сиди, я принесу», — испортил весь мой план Сонхейт. В итоге молча проследила за тем, как гордый шотландский псих исчезает в дверном проеме, который уже без двери. Осторожно поднимаюсь, бесшумно отодвигаю стул. «Двери заперты, парк отделен от леса трехметровым забором, ворота подняты». «Глупо, Ким», — донеслось из кухни. Раздраженно села обратно, вернулась к рыбе. «Могу сделать какао», — неожиданно предложил Сонхейт. «Делайте», — окончательно сдалась я. «С молоком или шоколадом?» прозвучал еще один вопрос. Я задумалась. В итоге встала, пришла на кухню и застала Сунхида с тремя пакетами в руках. Помню, Арида варила для своей внучки недавно, но вот какой из трех пакетиков использовала, не помню. Кухня. На широком деревянном столе бутылка с молоком, чашка, сахар, ваниль. И над всем этим огромный властный мужчина, затрудняющийся с выбором какао. Забавная картина. Я подошла, отобрала все пакетики. Первый оказался вообще для выпечки, отложила сразу. Второй – обычный какао-порошок, третий – для приготовления горячего шоколада. Решила, что попробую третий. Начала читать способ приготовления, но едва дошла до вскипятите молоко, ощутила руки Сонхейда, скользящие по моим бедрам. «Какао!» – напомнила я. Мужчина обнял, прижимаясь к моей спине, потерся носом о волосы. От этой странной ласки у меня внезапно ослабели руки. Пакетик упал на пол. Сунхит мгновенно наклонился, поднял его, бросил на стол. Через мгновение ковшик с молоком грелся на плите, на самом маленьком огне, а лорд повернулся ко мне с очень загадочным видом. Правда, разгадка была очевидна. «Пойду поем», — решила я. Сделала шаг и оказалась снова в объятиях. «Нужно подождать, пока молоко закипит», — сообщил Сонхи, целуя шею там, где ошейника не было. «Ждите», — милостиво согласилась я. «Подожди со мной». Поцелуи спустились к плечу. Перевожу взгляд на молоко. На таком огне час свободного ожидания обеспечен. «Хочу есть», — мрачно напоминаю я. Ладонь Сонхейда скользит по ногам, задирает подол платья, пробирается к не самому бесчувственному месту. «Знаете, после всего, что вы наговорили, заниматься сексом нет никакого желания», — воскликнула я и попыталась вырваться. Он подхватил меня в то же мгновение, поднял на руки и бережно уложил на стол, так что ноги практически свисали бы, не поддержи он. Я и сказать ничего не успела, как Сонхейд выдал. «Минутку». Стянул рубашку, сложил и подложил импровизированную подушку мне под голову. «Вы!» – выдохнула потрясенная я. «Следи за молоком», – согнув мне ноги в коленях и устраиваясь между ними, приказал лорд. «Следи очень внимательно». И сильные пальцы заскользили по ступням, снимая туфельки, чтобы подняться выше, вырисовывая сотни странных узоров, поглаживая впадинки под коленями, покрывая касаниями внутреннюю сторону бедер, раздвигая их и, притрагиваясь к самому сокровенному, осторожно лаская, бережно раздвигая, чтобы прижаться к заветному месту губами. И у меня не осталось сил сопротивляться. Вообще никаких. Мне казалось, что его пальцы творят со мной, что хотят. Я ошибалась. Язык Сонхейда оказался в сотни, тысячи раз искуснее пальцев. Он танцевал, поглаживал, вылизывал, ударял по самой чувствительной точке моего тела, и тело ему с удовольствием отвечало сотней волн наслаждения, мириадам точек удовольствия и моим хриплым «молоко» вскипело. «К черту!» — хрипло ответил лорд, сжимая мои бедра. И от этого движения сопротивление капитулировало окончательно. Вообще сложно оказывать сопротивление тому, кто с явным наслаждением целует тебя там и испытывает удовольствие от каждого твоего стона. А я не могла больше сдерживаться. И когда его язык, дразнясь, начал движение вниз по всей мне там, я застонала, хотя до этого все губы искусала, лишь бы не поощрять его действия. «А ты говоришь насилие», — хрипло прошептал Сонхи. «Покричи для меня, Кими». И вторгся в меня языком. Я задохнулась от нахлынувших ощущений и закричала, когда его бесстыдный язык повторил маневр. Это было невероятно и так сладко, и так... восхитительный, этот непрерывный поток удовольствия просто сводил с ума снова, снова и снова, даря не разрядку, а абсолютное, бесконечное, нарастающее удовольствие. Я выгибалась на столе, в какой-то момент вцепилась в волосы Сонхейда, пытаясь то ли остановить, то ли заставить продолжать. И уже не имело значения, что молоко действительно убежало, а запах гари наполнил всю кухню. Я просто умирала и возрождалась. сорвала горло от криков и сейчас тихо стонала, чувствуя приближение волны удовольствия, которая грозила накрыть с головой, но не накрывала. Сэр Кошмар Шотландии каким-то немыслимым образом знал, когда нужно остановиться. «Шшш!» Он подул на то, что сам же и зажег, и эффект был примерно такой же, как если подуть на костер. «Мне стало значительно жарче». «Ты же голодная, да, Кими?» Я взвыла, но чего-чего, а просьбу он от меня не дождется. «Маленькая, голодная Ким», — хрипло прошептал Сонхейт, поднимая платье, обнажая живот и начиная покрывать кожу поцелуями, чтобы приказать. «Сними платье, Ким». «Нет», — едва дыша, все же воспротивилась я. Руки лорда скользнули по моим ногам, значительно медленнее прошлись по бедрам, лаская большими пальцами их внутреннюю сторону. Сошлись самые разгоряченные точки, скользнули выше, сжали подол платья. Треск почти оглушительный, и платья больше не было. Был неровный халат, чьи полы раскидали, обнажая всю меня. «У вас нечеловеческая сила», — едва дыша произнесла я. «Так намного лучше», — заверил Сонхейт, скользя правой рукой от пупка, который обвел по кругу до сокровенного места. Накрыл ладонью, чуть сжал и медленно, мучительно медленно спустился ниже, чтобы войти в меня большим пальцем, причем так, чтобы остальные оставались на чувствительной территории, а после потерся лицом о мой живот. Меня это просто свело с ума, это, а еще его хриплое «покричи для меня, Ким», после которого рука владельца замка зажила своей особенной жизнью, лаская и вторгаясь в меня в нарастающем темпе. И я утратила связь с реальностью. Абсолютно и совершенно оглушив собственными криками саму себя, выгибаясь дугой, почти взлетая в небо и срываясь в пропасть. А когда сорвалась окончательно, умирая с ощущением свободного падения во всем теле, услышала хриплое и такое нежное. «Моя Ким». И ощущение накатывающей волны удовольствия усилилось в сотни раз. Медленно приходя в себя, я постепенно возвращалась в реальность, мокрая от пота, с больным горлом, ощущением дрожи во всем теле и приятной расслабленностью там, в самом низу живота. Рассеянно слушая, как Сонхейт выключает газ, моет руки, а потом наливает молоко в чашку, я вместе с тем слышала дождь, продолжающий лить за окном, и ветер, поющий свои песни. С тихим стуком лорд поставил чашку на стол. И меня словно накрыло тончайшим покрывалом из ароматов какао и ванили. «Ты как?» Голос был добрым и чуть снисходительным. «Иди ко мне». Не могла, даже если бы захотела. Сонхейт тихо рассмеялся, потянув за руки, заставил сесть. Стащил остатки платья и, сжав подбородок, нежно поцеловал. Очень нежно, упоительно осторожно, невероятно ласково. И я даже не ведаю, что мне понравилось больше, то удовольствие, которое он подарил, или этот поцелуй. Затем лорд взял свою рубашку, развернул, надел на меня, вот только застегивать не спешил, снова нежно и бережно поцеловав. И я растаяла. Даже не от поцелуя, и не после всего того шквала удовольствия, которое заставил ощутить, скорее от того, что он все же сделал мне какао. Обо мне никто и никогда так не заботился. И руки как-то против воли скользнули ему на плечи, обняли за шею. «Моя голодная Кими. Еще один нежный поцелуй. Теперь обними меня ножками. Знаю, ты устала, но постарайся». Я постаралась. Сил на сопротивление не было. В то же мгновение Сонхейт одной рукой прижал меня, второй захватил чашку и понес нас обеих в столовую. Я просто, положив ему голову на плечо, все еще старалась отдышаться после случившегося. Поэтому не обратила внимания на то, что, поставив чашку с какао возле своего места, Сонхейт повернул стул боком по отношению к столу, и когда сел, я оказалась сидящей у него на коленях. «Продолжим?» — провокационно поинтересовался лорд. Не сразу поняла, что он делает и зачем сдвинул меня к самым коленям. Но тут звякнула пряжка ремня, затем раздался неприятный звук расстегиваемой молнии. и кое-кто кое-что очень возбужденное выпустил на свободу. «Не...» — начала я. «Не что?» Без усилий приподняв, Сон Хит усадил, придерживая рукой увеличившуюся часть собственного тела, и едва оказался во мне, застонал сквозь стиснутые зубы. Отдышался, удерживая пытающуюся вырваться меня, и, глядя сквозь полуприкрытые ресницы, прошептал. «Ты же не думала, что мы уже закончили?» Я вообще в тот момент ни о чем не думала, а сейчас даже дышать боялась. Он же огромный, весь огромный. Я себя насаженной на кол ощущала. И это несмотря на то, что там все было мокрое и к вторжению более чем готовое. «Расслабься. Я сейчас не очень глубоко». Сон Хит улыбнулся, проведя пальцами по моей щеке. «Мне нравится быть в тебе. Очень». Попыталась расслабиться и медленно опустилась на него чуть сильнее. Больно не было. Но дышать я теперь старалась очень осторожно. Шевелиться же казалось и вовсе страшно. А лорд смотрел на меня, не мигая своими странными глазами, и почему-то улыбался. Как-то светло, а не насмешливо. Я же не знала, куда глаза деть. Стыдно совсем как-то. И едва я перестала бояться расслабить ноги, тут же запахнула рубашку, прикрывая наготу. «Оставь!» — почти приказ. «Вы ее на меня сами надели!» — напоминаю вконец смущенная я. «Да», — подтвердил Сон Хит, — «потому что от окна дует, а не для того, чтобы лишить себя удовольствия видеть тебя обнаженной». Пальцы намертво вцепились в полы рубашки, и я с мрачной решимостью посмотрела на лорда. «Не буду распахивать. Вот не буду и все». Владелец замка рассмеялся, не сводя с меня ни мигающих глаз, и с улыбкой, но крайне зло произнес: «Порву ко всем чертям». Медленно убрала руки. Сон Хит потянулся, провел пальцами по подбородку, опустил ладонь ниже, разбросал полы рубашки, коснулся груди. То, на чем я сидела, заметно напряглось, хотя куда уж больше. «Ты очень красивая», — хрипло произнес лорд. «Урод. Просто урод и сволочь. У тебя такая нежная кожа». Ладонь, осторожно поглаживая, скользит по животу. И сводящий с ума запах, и невероятно приятный вкус. Вспоминаю, где только что были его губы и язык, и краснею. Сон Хит замечает это, тянется к моим губам, касается едва-едва и шепчет: «Мне нравится ласкать тебя, Ким. Это ни с чем не сравнимое удовольствие. Слышать твои полные наслаждения крики, твой хриплый голос, твои протяжные стоны и видеть, как ты отзываешься на каждое мое движение». Сволочь! Какая же он сволочь! Но от его слов у меня теплеет внутренняя сторона бедер и низ живота. А все там наполняется чувством томительного ожидания. И когда ты выгибаешься в моих руках, шепот становится тише, голос хриплым. «Открываясь для меня вся, всем телом!» «О, Господи, хватит!» — не выдержала я. «У него не язык. У него мощный инструмент возбуждения. И неважно, говорит он или действует им, эффект тот же». «Хватит?» — насмешливо переспросил Сон Хит. Его правая рука выписывала какие-то странные узоры на моем животе. Левая скользнула по моему плечу к шее, на затылок, и неожиданно резко сжав волосы, лорд прошептал: «Мы только начали». И его губы властно, требовательно накрыли мои. В следующее мгновение язык сэра Сонхида продемонстрировал третью грань своих возможностей — оральную. Он довел меня до умопомешательства, лаская внизу. Теперь то же самое лорд проворачивал с моим ртом, вторгаясь в него языком, как будто чем-то другим, что у него тоже ниже, и чем он тоже был во мне весь. И он держал меня, не позволяя отстраниться ни на миллиметр, ни на мгновение, заставляя дышать им. А когда от поцелуев уже кружилась голова, его левая рука медленно покинула живот, переместилась на спину, спустилась ниже, сжала, и Сон Хит заставил качнуться ему навстречу. И я в полной мере ощутила его. Я сейчас не очень глубоко, потому как действительно глубоко стало в данный момент. Дернувшись, попыталась вырваться, но подобной возможности лорд мне не предоставил, вновь направив навстречу глубокому проникновению. Я вскрикнула. Сонхит мгновенно остановился внизу и усилил поцелуй. И я начала таять, сметенная его страстью, его ласками и каждым движением этого сильного мужчины. В какое-то мгновение руки скользнули по его обнаженной груди, по плечам, обняли за шею. Мое тело словно начало жить своей отдельной жизнью, стремясь быть ближе к тому, кто целенаправленно сводил с ума, ощутить его всей кожей. Едва я прижалась к нему, Сонхит тихо застонал и вернулся к ритмичному вторжению в мое внутреннее пространство. Только теперь все изменилось, и я сама хотела, чтобы он вошел глубже, быстрее, сильнее и весь. И когда я была уже на грани, сквозь дикое биение сердца услышала хриплое «Покричи для меня, Ким!» И мир взорвался. Мой внутренний мир просто вспыхнул, чтобы вознестись к небу ярким фейерверком и рассыпаться мириадами искорок удовольствия. И почти сразу, рыча сквозь зубы, Сонхит в последний раз глубоко вошел, напрягся, застонал и расслабился, тяжело дыша и крепко обнимая меня, обессиленно склонившую голову к нему на плечо. Не знаю, сколько мы так сидели. За окном все так же лил дождь, то усиливаясь, то чуть-чуть стихая. Я же почему-то прислушивалась к биению сердца Сонхейда, которое медленно возвращалось к норме. А еще мне очень нравилось ощущать прикосновение моей обнаженной груди к его. И его запах, терпкий и в то же время свежий, мне почему-то тоже нравился. Не нравилось многое другое, но не сейчас. «Ты как?» Вопрос, от которого я невольно улыбнулась. «Улыбаешься», — подметил Сонхит, хотя мою улыбку он мог только ощущать. «Значит, все хорошо». Его рука пробралась под рубашку и начала нежно поглаживать мою спину, неизменно спускаясь к тому, что было пониже. Там тоже гладили с явным удовольствием. «Плохая девочка, Ким», — прошептал Сонхит. «Плохая и дико сексуальная. Я рядом с тобой даже есть не могу». Прижавшись носом к его шее, я промолчала. Потом почувствовала, как внизу мокро. «Мне нужно в ванную». Я попыталась встать. Сонхит удержал, затем, чуть поморщившись, вышел из меня и только после позволил подняться. «От входа вправо», — сообщил он. «Тебя отнести?» «Дойду», — запахивая рубашку, мрачно ответила лорду. Правда, стоять было затруднительно, и идти оказалось как-то непривычно. Все там отличалось чувствительностью, разгоряченностью, и вообще было странно так себя ощущать. Выйдя из столовой, я остановилась. Откровенно говоря, от пережитого и прочувствованного трясло. Единственное, что я точно поняла, секс – это потрясающе. Это просто потрясающе. И таких, как Сонхит, явно мало – потому как две попытки приобщиться к этой стороне жизни у меня имелись. Один парень в старшей школе, предварительно напоив, попытался навалиться на меня на заднем сиденье машины. Но запах перегара сыграл с ним же злую шутку. Меня просто вырвало. Второй в колледже начал как раз-таки с оральных ласк. Вот только ощущение наждачки на самом чувствительном месте ничем приятным не обернулось, после чего меня на все общежитие назвали не особо приятным словом, добавив к нему статус «фригидно к использованию негодно». И тут такое. «В чем дело?» Сонхит подошел сзади, обнял, привлекая к себе. «Ищу ванную», — напомнила я, ощущая, как мокро между ног. «А что?» «Ты вышла и стоишь», — объяснил лорд. «Идем». И, обняв за плечи, меня довели до конца гостиной, где незаметный с первого взгляда имелся узкий коридор, ведущий к двум дверям. Мимо первой мы прошли, а вот вторую Сон хитродушно распахнул, пропуская вперед. И тут я вспомнила его. В гостиной, спальне или в ванной. Кажется, в ванной имелось в виду это. Огромное джакузи с целой панелью разных кнопочек, видимо, для выбора режимов. «Нравится?» Опустив ладони, поглаживая мое место пониже спины, спросил Сонхит. «Не сегодня!» — сходу поняла его намек я. Тихий смех, нежный поцелуй в волосы, и меня оставили одну. Приводила я себя в порядок недолго. Затем прошла на кухню, нашла свои туфельки, неприятно босиком ходить, и, застегивая рубашку Сонхейда, вернулась в столовую. Лорд меня ждал, даже есть не начал. Едва я подошла к своему месту, встал, обошел стол, галантно отодвинул стул, затем придвинул. После принес мне мое остывшее какао и вернулся на свое место. Есть он начал быстро и много. Я же маленькими глотками пила едва теплый напиток и задумчиво смотрела на Сонхейда. Молчать в моей ситуации было сложно и глупо, а потому через несколько глотков я решилась. «Можно задать вам вопрос?» Несколько недовольный взгляд и ледяное «Попробуй». Снова опасный и злой. И все же этому разговору нужно состояться. «Вы же понимаете, — начала я, — что рано или поздно меня найдут и...» «Даже искать не будут». Лорд потянулся к очередному блюду, снял крышку. От картошки шел пар, и я удивилась тому, насколько теплосберегающей являлась посуда. «Хватит об этом». Сонхейд поднялся, взял мою тарелку, набрал горячей картошки, вернул, себе он набрал значительно больше, снова сел. Взяв вилку, съела несколько кусочков, затем осторожно сообщила. «Вы же не сможете держать меня здесь вечно?» Ироничный взгляд, усмешка и веселое «Поспорим?» Бред какой-то, абсолютный бред. Впрочем, если подумать, во всей этой ситуации бредового было много. «Можно еще вопрос?» И, не дожидаясь, пока разрешит или запретит, поспешно спросила. «О каком звере, который выбрал меня, вы говорили?» Сонхейд хмыкнул, прожевал, широко улыбнулся мне и спокойно произнес. «Я оборотень, Ким». Из моей руки выпала вилка. Улыбка лорда стала чуть насмешливой, и он добавил. «Я — альфа стаи Северных гор». На данный момент наиболее многочисленной и сильной стаи граней. И меня весьма забавляет ваше удивление, но должен заметить, леди Сонхейд, определенные выводы вы уже могли сделать. По-моему, обычный человек не способен ломать деревья, как думаете? Мне весело подмигнули, и оборотень вернулся к ужину. Оборотень. Как можно быть оборотнем? Как такое вообще может быть? И он еще говорит... «По-моему, обычный человек не способен ломать деревья, как думаете?» «А никак. Я уже ни о чем думать не могу. Вообще!» «Кимми, ешь!» — игнорируя мое состояние полнейшего шока, приказал лорд. «Оборотень». В ужасе гляжу на него. «Поверить в мифические способности сэра-владельца шотландского замка?» «Слишком нереально, вот просто слишком. Но я смотрю на его хищное некрасивое лицо». На сильные широкие плечи, на неестественно длинные руки, заглядывая в желтые, сейчас словно чуть светящиеся, какие-то волчьи глаза, и по спине пробегает холодок первобытного ужаса. И это разум не верит абсолютно, а вот что-то глубоко внутри в том, что этот мужчина не человек, даже не сомневается. И жутко очень. «Тебе не стоит меня бояться». Ни один оборотень никогда не причинит вред самке, тем более своей. А ты теперь моя, — как-то спокойно и даже буднично произнес Сонхейд. «Ваша?» — почему-то шепотом переспросила я. «Моя!» — невесело усмехнулся лорд. «Ваша кто?» Слова про самку шокировали не менее, чем заявление, что он оборотень. Лорд отрезал кусок сочащегося кровью мяса, тщательно прожевал, сглотнул и только после ответил. «Моя леди, Ким. Ты моя леди, моя жена, моя самка. Моя!» И он вновь вернулся к ужину. «Простите, сама удивляюсь своему спокойствию. А на каком основании я теперь, как вы выразились, ваша?» Сэр Сонхейд невозмутимо пояснил. «Ты в моем замке». «И что?» – потребовала я продолжения. «Все», — спокойно сообщил он. «Что все?» Едва не срываясь на крик. Мне не ответили. Лорд-оборотень просто не считал это нужным и потому проигнорировал вопрос. Но я-то молчать не могла. «Простите», — тон, правда, совсем невежливый, «но разве мое здесь нахождение имеет значение?» «По нашим законам, Ким», — Сунхит улыбнулся. Когда самка готова признать над собой власть самца, она входит в его жилище. Ты вошла? Нет слов. Еще вопросы? Насмешливо поинтересовался Сонхейт. Чувствую, как меня начинает трясти, но, пытаясь сдержаться, дрожащим голосом спрашиваю. То есть, пока девушка не войдет в жилье мужчины, она совершенно свободна? Не в этом суть. Лорд потянулся к следующему блюду, взял еще мясо и, нарезая его небольшими кусочками, начал рассказывать. «Признание власти не имеет сексуального подтекста, Ким. Как ты могла увидеть, в моем жилье немало женщин, но все они признают мою власть над собой, мою неоспоримую власть. А выбор делает самец. Всегда. И выбор мужчины – воспользоваться той, кто готов подчиниться». Или же применить силу и завоевать свободолюбивую самку. «Или пользоваться всеми подряд», – прошипела все более злая я. «Нет», – Сонхит сурово взглянул на меня. «Одна пара. В идеале навсегда». «В идеале?» – сама не знаю, почему спрашиваю. «В идеале», – лорд-оборотень кивнул. «Это когда самку желают все три сущности». Тогда она избранная, единственная, незаменимая. И Сонхит, как-то криво и зло усмехнувшись, вернулся к ужину. Я, потрясенная, дезориентированная, расстроенная и напуганная, некоторое время сидела молча, а после вспомнила его слова про то, что сам владелец замка этого не желал. Меня не желал. «Простите». Я невольно поежилась, едва после моего слова лорд вскинул голову и откровенно напугал своим жутким взглядом. «Но вы сказали, что... другую желали видеть женой!» Сонхит кивнул. «И?» — вопросительно протянула я. «Зверь был против», — холодно пояснил мужчина. И, видимо, по его мнению, ответ являлся исчерпывающим. «А почему?» Мой вопрос вызвал странную реакцию. Сонхит сжал кулаки, несколько секунд смотрел в окно, после произнес: «Появилась ты». И в столовой воцарилось напряженное молчание. «Ты!» — повторил лорд почти с ненавистью. Затем передернул плечами и пояснил гораздо спокойнее. «Но, как я уже сказал, тебя невероятно приятно иметь, Ким». И я все более склоняюсь к мнению, что зверь действительно делает наиболее верный выбор. По крайней мере, такого секса в моей жизни еще не было. Как, впрочем, и столь сильного желания обладать женщиной. Он улыбнулся мне и, вновь кромсая ножом мясо, продолжил. «Хватило взгляда, чтобы в полной мере ощутить желание владеть тобой». Испуганно смотрю на сэра Сонхейда. Он же совершенно спокойно улыбается. «Мы напрасно подняли эту тему. Я вновь теряю аппетит». И отложил столовые приборы. Меня передернуло. «Приятно иметь? Я что, сексуальная игрушка? Я... Что тебя так разозлило?» «Удивительный вопрос, да?» «То есть?» — начала, стараясь сдержаться. «Из-за того, что мне не повезло врезаться в ваш автомобиль и разбить стекло, вы меня теперь... Вы со мной... «Вы меня своей любовницей сделали?» «Самкой», — совершенно издевательски подтвердил Сонхейт. «И не из-за машины. Ты просто попалась мне на глаза. Наконец-то». «То есть вы меня просто увидели и все?» — недоверчиво прошептала я. «Да», — подтвердил этот маньяк. «А что же вы тогда сразу не проявили свою нечеловеческую силу и не схватили меня там посреди городка на глазах у всех?» К концу фразы я сорвалась на крик, а Сонхит улыбался. Просто сидел и улыбался, и все так же с улыбкой произнес. «Если бы все было так просто», — усмешка. «Видите ли, леди Сонхит, существует группа контроля, которой очень важны человеческие жизни. Лично я не могу понять, зачем им это, но факт остается фактом. Я не имею права схватить любую девушку в твоем мире, перекинуть через плечо и принести в свой дом. Это запрещено. Но, — тихий смех, — никто не может запретить девушке прийти в мой замок. И если она сделала это сама, без принуждения и по собственной воле, уже никто и ничего не может мне предъявить». «О, Господи!» – прошептала потрясенная я. «Именно так!» – он снова усмехнулся. «А я поверить во все это не могла. Почему никто не запрещает девушке прийти в ваш дом?» Тихий смех и веселое. «В первую очередь потому, что девушки из вашего мира не способны открывать переход в мой мир. Лазейки в законах есть всегда, Ким, чем я и воспользовался». «Ваш мир?» У меня руки задрожали. «Ты все еще веришь, что мы находимся в Шотландии?» Вот теперь Сонхейт расхохотался громко и почти с издевкой продолжил. «Кимми, маленькая наивная Ким, ты очаровательна в своих попытках оправдать происходящее перед собственным разумом. Мы не в Шотландии, Ким, и не в твоем мире, это грани. Мы сейчас в Северных горах. Впрочем, этот разговор преждевременен. А вот когда переход закроется окончательно, и ты сможешь выходить из замка, я обязательно покажу тебе свои владения, леди Сонхейт». Оправдать происходящее перед собственным разумом? Уж лучше так, чем поверить во все сказанное лордом-оборотнем. Хотя нет, что-то в его фразе меня насторожило, и я вдруг поняла, что... «Когда переход закроется окончательно? О чем вы?» Едва вернувшийся к трапезе, Сонхейт бросил на меня недовольный взгляд, тяжело вздохнул, прожевал, только после этого мрачно произнес. «Один раз я имел глупость сообщить тебе об этом, а ты оказалась слишком умна и написала самой себе послание, так что оставим твое любопытство неудовлетворенным, Ким». Он вернулся к ужину, а я вспомнила, что было написано в книге. «Беги, не задумываясь, как только прочтешь. До заката ворота открыты. Беги. Не думай ни о чем, не оборачивайся. Беги прямо сейчас». «До заката я могу уйти из вашего замка», — догадалась я. «И раз вы так настойчиво стираете мои воспоминания о каждом прожитом тут дне, значит, не имеете права меня удерживать». «Черт», — прошипел Сонхейт. «Ким, давай просто поедим молча». Догадка ошеломила меня. Но если принять все сказанное им за истину, то вспоминаем, что есть закон, запрещающий похищать девушек, значит, должен быть такой же, запрещающий их удерживать. Он не имеет права меня здесь держать. Никакого. Я могу уйти. Я могу просто встать и уйти. И я медленно поднялась, чтобы услышать. «Сядь!» — сказано приказным тоном. Дальше почти с ненавистью. «Да, я не имею права тебя удерживать. До заката. В принципе, не имел бы права удерживать и после него. Но видишь ли, у этого замка своя, особая магия. Ворота поднимаются после захода солнца. И открыть их раньше нет никакой возможности». Наглая ухмылка. «Сядь, Ким!» Я села, чтобы практически прошептать. «Вы не сможете меня здесь удерживать вечно». «И не потребуется», — глядя мне прямо в глаза, произнес монстр. «Стандартный срок уже подходит к концу. После ты переходишь в мою собственность абсолютно и полностью. По закону». И Сонхейт вернулся к ужину. А я осталась сидеть, потрясенно глядя на него. У меня не было слов. Но и желания остаться здесь тоже не имелось никакого. Вообще, как и видеть оборотня. «Я хочу спать». Тихо, но уверенно сказала я, все так же глядя на Сонхейда. «Я хочу тебя снова», — возразил он. «Я вас больше не хочу», — воскликнула я, насмешливый взгляд и абсолютно издевательское молчание. «Самое противное, что если он захочет, я захочу тоже, и это бесит. Как бесит и то, что сопротивляться желанию сложно. Удовольствие — тот же наркотик, и, кажется, я подсела плотно». Но тут я вспомнила еще кое-что. «Вы сказали, что вас бесит случившееся, и вы желали бы другую видеть в роли матери ваших детей. Все-таки поясните, что это значит?» Сонхейт больше не улыбался. Мрачно сжал стакан с водой, с ненавистью посмотрел на меня и, четко разделяя слоги, произнес. «Это значит именно то, что я сказал». Как он резко переходит в состояние гнева, и все же... «У вас есть другая женщина?» — напрямую спросила я. В следующее мгновение стакан лопнул в руке лорда. Некоторое время столовую наполнял только шум воды, как падающий за окном, так и стекающий со стола на пол. Затем Сонхейт глухо произнес: «Да». Мне было плохо после всего услышанного сегодня. Теперь мне стало еще и мерзко. Просто мерзко. «Знаете что?» — я встала. «Вы не Альфа! Вы сволочь!» Сонхейт даже не пошевелился. Сидел молча, уставившись в никуда. Молча ушла и я. Мне было противно. От ситуации, от него. И даже от того, что в его объятиях я испытывала удовольствие. Просто противно. И, поднявшись в свою комнату, я закрыла двери, заперла, задвинула засов, вспомнила, что его это не остановит, и, сняв с кровати одеяло и подушки, устроилась под дверью. Так точно не войдет. Не захочет поранить мать будущих детей. Урод. Сидела я долго, привалившись спиной к двери, обнимая подушку, устроившись на одеяле. Ощущение сонхидовой рубашки на теле бесило. Но снимать ее не собираюсь, не хочу потом сидеть голой. И вдруг за дверью раздалось: «Ким, отойди в сторону». Молча показала двери средний палец. Знаю, что не увидит, но стало легче. «Ким, не зли меня!» Я обняла подушку крепче, с тоской глядя в окно, и почувствовала, как по щекам потекли слезы. Горько так и обидно. «Нет, не страшно!» Об этом сейчас как-то не думалось, мне просто плохо было. «Ким!» «Да пошел ты!» Вытирая слезы, тихо ответила оборотню. Дверь ощутимо дернули. Правда, она открывалась вовнутрь, и чтобы открыть ее в сторону коридора, требовалось выломать и часть стены заодно. И Сонхейт даже на такое вполне способен. Уже даже не сомневаюсь, если бы не одно «но». Тут сижу я. Сижу и плачу. Думая лишь об одном, в какой момент происходит стирание памяти. Почему-то в сознании четко отложилось. Во сне. И это что получается? Не спать? Или написать себе очередное послание, которое я утром просто не пойму? Да и как донести до самой себя, что я сижу в замке оборотня, я пленница этого самого оборотня, и он имеет меня в свое удовольствие? «Господи, за что мне все это?» – простонала я, и, уткнувшись в подушку, заплакала, уже не сдерживаясь. Двери дергать перестали, но и требований больше никто не предъявлял, и я легла на одеяле, продолжая тихо всхлипывать от бесконечной жалости к себе. Себе было жалко, очень. И стало еще более жалко, когда распахнулось окно, и в комнату запрыгнул сэр Сонхейт. Молча уткнулась в подушку снова, игнорируя появление мокрых, разгневанных и злых. «Урод! Просто урод!» Сонхит некоторое время продолжал стоять, явно ожидая от меня хоть какой-то реакции. Не дождался. Медленно подошел, остановился рядом. Постоял еще некоторое время, затем снял брюки. Я это поняла, услышав неприятный звук расстегиваемой молнии. Замерла, прижимаясь к подушке еще сильнее. Шлепнулась на пол мокрая ткань, как тряпка. Затем Сонхейт сел на одеяло рядом со мной, осторожно обнял за плечи. Плакать я перестала. Едва он молнию на брюках расстегнул. Теперь и вовсе сжалась. И единственный друг мой — подушка. «Да, я люблю другую женщину», — тихо произнес Сонхейт. «Но мой зверь ее не принял. Так случается. И когда такое происходит, брак обречен на бездетность». Я молча обнимала подушку, не желая вообще что-либо говорить. «Мне нужны дети», — продолжил Сонхейт. «А мне нет!» — заорала я, вскакивая. «Мне не нужны дети! Мне не нужен весь ваш замок и весь ваш мир! И вы мне нужны менее всего!» Сонхейт в трусах — очаровательное зрелище, мускулистый, жилистый и волосатый. Мрачно смотрел на меня, мрачное зло. «Я вас не трогала!» — снова срываюсь на крик. «Ни вас, ни вашего зверя! Я к вам не приставала! Я вообще ехала писать очерк о Бродике! За что мне все это?» Оборотень продолжал молчать с нарастающей злостью. Холодел взгляд, сужались глаза, стягивались в одну линию губы. и желваки ходуном ходили на скулах. Жуткое зрелище. Жуткое и пугающее. Вот только я тоже разозлилась, и родная подушка полетела в оборотня со всей моей силы. Куда она там попала, я не видела. Молча развернулась и просто ушла в ванную. Там, стоя перед зеркалом, посмотрела на зареванное лицо, покрасневший опухший нос, красные глаза. Вид у меня был, краше в гроб кладут. И с ошейником. Спустя 3 минуты и еще 2 сломанных ногтя я вышла из ванной с намерением запустить с трудом снятым ошейником в некоторых, но в комнате было пусто. Окно оказалось вновь закрыто, дверь также, мокрых брюк на полу не было, и даже одеяло сэр-маньяк вернул на постели и заботливо расправил. Подушка была там же. Самого Сонхейда не было нигде. Нет, я не доверяла лорду. Я тщательно обошла все в комнате, заглядывая куда только можно было. Сонхейда не было. Зато под прикроватной тумбочкой обнаружилась ручка, а отсутствие бумаги меня не смутило.